Глава 16. «Вообще-то моя жизнь напрямую зависит от твоей», — раздраженно мурчит кот, похлопывая хвостом себя по бокам. «Так что будь любезна оставаться в живых. Хотя бы до тех пор, пока не родишь наследницу или наследника». Я знакома с ним всего ничего, но котяра уже начинает утомлять. Постоянные нравоучения и поучения, будто я ребенок, а не взрослый человек. Ничего такого я не сделала, чтобы устраивать мне выволочку. «Ну и что, по-твоему, я натворила на этот раз?» Уделяю я голосом «по-твоему», чтобы показать, что это его тараканы, а не мои. Во-первых, отправилась с незнакомым мужчиной одна в комнату, еще и заперлась. Это мало того, что неприлично, так еще и опасно. Начинает перечислять друид. О боже, опять эти лекции о морали и нравственности. В конце концов, между нами ничего не было. Ну, почти ничего. И это почти я буду вспоминать холодными ночами, чтобы согреться. Не стану ждать, что во-вторых. Делаю попытку скользнуть от неприятного разговора. Потом поделишься как-нибудь, не сейчас. Послушай, девочка. Лапой кот поворачивает мое лицо к себе, ловит мой взгляд. Здесь что, по-твоему, в бирюльке играют? Или блондинчик голову потерял от твоей неземной красоты? Вот это удар ниже пояса и очень обидный. Раз за Катрионой увиваются два таких красавчика, то она явно не уродина. «Мы мало знакомы, но ты то и дело норовишь оскорбить меня», — восклицаю я. От обиды голос срывается на фальцет и получается как-то по-детски, что ли. «Послушай, ты то и дело суешь голову в пасть дракона, а виноват при этом я. Интересный расклад получается», — возмущается друид. «Да если бы моя жизнь не зависела от твоей, то самоубивайся сколько хочешь». В моем мире говорят, что постель не повод для знакомства. Ничего страшного бы не произошло. Утешаю я кота. Чего он разошелся? Была бы я еще девственницей, а так? Да что тут такого-то? Я вдова, и даже если бы переспала с ним, то максимум, что получила, общественное порицание и беременность. Так как общественности в отдаленном замке нет и быть не может, а беременность вряд ли наступит с первого раза, то я ничем не рискую. Зато приобрету много. «Не знаю, откуда ты появилась с идиотскими познаниями». Немного смягчается друид. «Вот только ты постоянно ходишь по лезвию бритвы». Я пожимаю плечами. «В прошлой жизни я не была такой безбашенной. Или все-таки кот преувеличивает, чтобы меня запугать? Я действительно не понимаю, что такого могло произойти, кроме потери доброго имени. Говорю я ему, чтобы кот немного успокоился. А то как-то непривычно видеть его, шныряющим из одного угла комнаты в другой». Может, поговорим после? Я так хочу спать, что сил никаких нет. А вот это как раз-таки и неудивительно, произносит друид. Налицо все симптомы магического истощения. Знаешь, что это такое? Я мотаю головой. Откуда мне это знать, если о магии я только читала и имею весьма смутные представления? Это когда ты лишаешься магии, а вместе с ней и здоровья, поучает меня кот. Что ж, имеет право на такой тон. Но вот милорд Райтон сказал, что он просто лечил меня от магического истощения. Упрямо повторяю я услышанную информацию. Пусть я и не в восторге от выбранного метода, но намерения были самые благородные. «Знаешь, почему я тебя еще не прибил?» Дрожа от возмущения, спрашивает друид. Я пожимаю плечами. Может, жалость, а может, тоже благородство. Кто их, этих фамильяров, разберет? «Лишь только потому, что ты ничего не знаешь о магическом мире. Ты пришелец», поясняет кот. «Но почему тогда ты вместо того, чтобы думать головой, думаешь другим органом? И почему не спрашиваешь совета?» Хорошие вопросы, на которые я не знаю ответа. Я настолько устала, что не хочу даже слушать нравоучения. Но что-то мне подсказывает, что если не выслушаю, мне же будет хуже. «Давай ты мне просто быстренько расскажешь, какие преступления я совершила, и мы по-тихому разойдемся. Предлагаю я компромисс, как мне кажется, удачный. Ты отправишься ловить мышей, а я ловить сны». «По-быстренькому», — шипит котяра и даже становится больше ростом. «Если по-быстренькому, то ты притащила красавчика в замок мужа и чуть было не переспала с ним». «Я вдова, смею напомнить. Отрезаю я любые возражения. Имею право, мужу не изменяю». «Прекрасный аргумент, чтобы разбазаривать магическую силу рода», — прыгает мне на грудь друид, прижимая к кровати и не давая вздохнуть. Я пытаюсь его смахнуть, но не тут-то было. Не могу ни встать, ни рукой пошевелить. «Ты можешь яснее изъясняться?» Прошу я котяру. «Или убери лапы с шеи, дышать нечем». Все, что творил твой красавчик, направлено на то, чтобы забрать твою силу и привязать тебя. Наконец-то что-то дельное, говорит друид, и все же убирает лапы. Да, я видела серебряные ленты, которые обвивали нас. Соглашаюсь я. Он решил не рисковать, действовать поэтапно. Это дольше, зато надежнее, произносит кот, задумчиво похлопывая по мне лапой. Сначала связывает эмоционально. Этап с его лечением, когда этот упырь выпил из тебя всю силу. Потом магические привязки, которые нужно снимать и как можно скорее. Последний, самый важный этап – сделать тебя своей истинной парой. Он не успел совершить. Лорд Макентайр помешал. Да, вот это интересно, откуда он тут взялся?